Надо же! Мы как будто слышим рассказ самой волчицы. Уже не молодая, слабая и больная, но она все равно идет на охоту, потому что ей нужно кормить своих детенышей. Она ведь мама. Ей самой очень хотелось есть. Аж глаза от голода сверкали. Говорят, что волки очень опасны, но здесь почему-то хочется быть на стороне волчицы. Верно, верно, Машенька. Волки очень сильные и опасные животные. Но в этом рассказе, как ни странно, мы сочувствуем им. Маленькие волчата ждут, когда мама принесет ужин, и, не дождавшись, засыпают голодные. Ой, мало того, ее охота заканчивается неудачно. Вместо добычи она приносит домой собаку. Представляете, маленького, неопытного щенка, который в будущем, возможно, станет сам гонять ее волчат. Ой, конечно, можно было бы съесть его, какая-никак все же еда, но волчица не сделала этого. Потому что он такой хорошенький. Ну при чем здесь это? Просто ей было противно, от него же пахло псиной. А может... Может, он напоминал ей маленьких волчат, с которыми он уже успел подружиться. Волчица его пожалела, а хозяин, наоборот, выпорол. Да, вот уж действительно не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Точно. Помню, к нам в класс пришел новенький. Ну? И давай всех обижать. От него все страдали, особенно я и мой друг. И однажды мы с другом решили научиться кунг-фу. Ага. Мы уже представляли, как долгие годы изучаем секретные приемы этого древнего боевого искусства, а потом все такие крутые подходим к этому хулигану. Ну-ну-ну. И, в общем, мы решили податься в Китай. Куда? Куда? Шаолиньский монастырь. Ну-ну-ну, я знаю. Ведь именно там живут настоящие мастера. Да-да. Мы все продумали. Из еды взяли только пакетики чая и чипсы, чтобы легче было нести. Угу. Из вещей спортивный костюм и мыло с полотенцем, чтобы умываться после изнурительных тренировок. Ну и деньги. Сколько у кого было в копилке. И что, попали в свой Шаолинь? Мы договорились встретиться в 5:00 утра в воскресенье. Я поставила будильник, но то ли он не сработал, то ли я его не услышал. Короче, ты проспал. Ну да. И мой друг, кстати, тоже. Но не в этом дело. Тот хулиган. Когда увидел, что мы не уехали. Ну? Подожди, он что же знал, что вы собираетесь в Китай? Ну да, мы ему сразу это сказали, чтобы испугать. Пусть ждет и трепещет от страха, когда мы вернемся. Так вот, он наоборот обрадовался, что мы не поехали. Оказывается, он хотел с нами подружиться, но не знал, как подойти. Хороший парень оказался. Увлекается шахматами и даже сочиняет стихи. А, интересная история, очень поучительная. Но я думаю, что помимо появления нового друга, есть еще положительные стороны того, что вы все-таки остались дома. Могло ведь получиться так, как получилось вот в этом рассказе Антона Чехова. Каком? А вот, послушайте. Мальчики. «Володя приехал!» — крикнул кто-то на дворе. «Володечка, приехали!» — завопила Наталья, вбегая в столовую. «Ах, боже мой!» Вся семья Королевых, с часу на час поджидавшая своего Володю, бросилась к окнам. У подъезда стояли широкие розвальни, и от тройки белых лошадей шел густой туман. Сани были пусты, потому что Володя уже стоял в сенях и красными озябшими пальцами развязывал башлык. Его гимназическое пальто, фуражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от головы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, хотелось озябнуть и сказать «брррш». Мать и тетка бросились обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки. Сестры подняли визг, двери скрипели, хлопали, а отец Володя в одной жилетке и с ножницами в руках вбежал в переднюю и закричал испуганно. «А мы тебя еще вчера ждали? Хорошо доехал? Благополучно, Господи, Боже мой! Да дайте же ему с отцом поздороваться! Что, я не отец, что ли?» Ревел басом милорд, огромный черный пес, стуча хвостом по стенам и по мебели.

Он и Чечевицын не обратили никакого внимания на разноцветную бумагу и ни разу даже не побывали в конюшне, а сели у окна и стали о чем-то шептаться. Потом они оба вместе раскрыли географический атлас и стали рассматривать какую-то карту. «Сначала в Пермь», — тихо говорил Чечевицын, «оттуда в Тюмень, потом Томск, потом в Камчатку. Отсюда самоеды перевезут на лодках через Берингов пролив, вот тебе и Америка. Тут много пушных зверей». «А Калифорния?» — спросил Володя. «Калифорния ниже, лишь бы в Америку попасть, а Калифорния не за горами. Добывать же себе пропитание можно охотой и грабежом». Чечевицын весь день сторонился девочек и глядел на них из-под лобья. После вечернего чая случилось, что его минут на пять оставили одного с девочками. Неловко было молчать. Он сурово кашлянул, потер правой ладонью левую руку, поглядел угрюмо на Катю и спросил. «Вы читали Майн Рида?» «Нет, не читала. Послушайте, вы умеете на коньках кататься?» Погруженный в свои мысли, Чечевицын ничего не ответил на этот вопрос, а только сильно надул щеки и сделал такой вздох, как будто ему было очень жарко. Он еще раз поднял глаза на Катю и сказал, «Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут». Чечевицын грустно улыбнулся и добавил, «А также индейцы нападают на поезда. Но хуже всего это москиты и термиты». «А что это такое?» «Это вроде муравчиков, только с крыльями. Очень сильно кусаются. Знаете, кто я?» «Господин Чечевицын». «Нет, я Монтигомо. Ястребиный коготь, вождь непобедимых». Маша, самая маленькая девочка, поглядела на него, потом на окно, за которым уже наступал вечер, и сказала в раздумье, «А у нас чечевицу вчера готовили». Совершенно непонятные слова Чечевицына и то, что он постоянно шептался с Володей, и то, что Володя не играл, а все думал о чем-то, все это было загадочно и странно. И обе старшие девочки, Катя и Соня, стали зорко следить за мальчиками. Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались к двери и подслушали их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались бежать куда-то в Америку, добывать золото. У них для дороги было уже все готово — пистолет, два ножа, сухари, увеличительное стекло для добывания огня, компас и 4 рубля денег. Они узнали, что мальчикам придется пройти пешком несколько тысяч верст, а по дороге сражаться с тиграми и дикарями, потом добывать золото и слоновую кость, убивать врагов, поступать в морские разбойники пиджин и, в конце концов, жениться на красавицах и обрабатывать плантации. Володя и Чечевицын говорили и в увлечении перебивали друг друга. Себя Чечевицын называл при этом так — Монтигомо, ястребиный коготь, а Володю — бледнолицый брат мой. «Ты смотри же, не говори маме», — сказала Катя Соня, отправляясь к ней спать. «Володя привезет нам из Америки золото и слоновой кости, а если ты скажешь маме, то его не пустят». Накануне сочельника Чечевицын целый день рассматривал карту Азии и что-то записывал. А Володя, томный, пухлый, как укушенный пчелой, угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. И раз даже в детской он остановился перед иконой, перекрестился и сказал, «Господи, прости меня грешного, Господи, сохрани мою бедную несчастную маму».

Когда уезжал Чечевицын, то лицо у него было суровое, надменное, и, прощаясь с девочками, он не сказал ни одного слова, только взял у Кати тетрадку и написал в знак памяти: «Монтигома, ястребиный коготь».